Что она, сумасшедшая? Как это? 8 лет таскалась по свету, вела себя, могу предположить, не как девственница, а сейчас по одному мановению ее руки ты должен к ней возвращаться? Она утверждает, что любит меня. Я рассмеялась. А ты по своей наивности, конечно, веришь ей. Вовсе нет. Но это нисколько не меняет моего положения. Она знает, что я женат, что меня осудят за двоеженство, и этим держит меня в руках. — Ну так вернись к ней! — воскликнула я вне себя. Он мрачно посмотрел на меня. — Я бы хотел пустить тебе пулю в лоб. Сказал он это без всякого сомнения, искренне. Я снова почувствовала легкий прилив симпатии к нему и все-таки не понимаю этой женщины. Не может же она обольщаться, что даже если ты вернешься, то будешь чувствовать к ней что-то иное, кроме ненависти. Она это понимает. Так чего же она хочет? Денег? Боже упаси! — возразил Яцек с такой живостью, будто взялся защищать ее. — Ах, как мило с твоей стороны! — заметила я, — что ты так пылко заступаешься за нее. Но невозможно отрицать, что эта дама ведет себя как шантажистка. — Ты ошибаешься. Любой шантаж основан на выгоде того, кто угрожает. Мне трудно найти в том, чего она от меня требует, какую-нибудь выгоду для нее. Если бы я вернулся, Бетти бы не получила от этого никакого удовлетворения, ни морального, потому что я не люблю ее, ни материального, так как, насколько мне известно, она значительно богаче меня. Кроме того, в самой форме, в какой она выдвинула требования, не вижу элемента шантажа. Шантажист, как правило, ультимативно устанавливает время для выполнения требований и точно определяет вид наказания, какое последует в случае невыполнения. Здесь этого нет. Я бы даже подчеркнул желание женщины решить вопрос не спеша и без нажима, поскольку она верит, что сумеет убедить меня, то оставляет мне много времени для раздумий и для возможной ликвидации моей прежней жизни. «Что ж», — пожала я плечами, — «значит, приступай к ликвидации. С моей стороны не будет никаких преград. Не обрекай эту благородную, снисходительную и влюбленную женщину на слишком долгие ожидания». Я знала, что каждое мое слово больно ранит Яцека, но он сам виноват и должен отстрадать, отмучиться за свое беспримерное легкомыслие. Нет, Ганочка, несмотря на то, что я заслуживаю твоего сурового осуждения, я не верю, чтобы ты вправду могла так думать. К тому же я не теряю надежды, что все еще уладится. На это указывает отсутствие злой воли со стороны Бетти. Я не могла сдержать своего негодования. Отсутствие злой воли? У меня действительно складывается впечатление, что ты иногда теряешь здравый смысл. Отсутствие злой воли. Она бросает тебя, бог знает, сколько лет назад, имеет бог знает, сколько любовников, и вдруг самым бессовестным на свете образом, угрожая тебе тюрьмой, требует твоего возвращения к ней, как будто ничего не происходило. Это значит, что она коварная, злая, лицемерная и мерзкая женщина. И хотя ты такой самонадеянный, что вообразил себе большую любовь, уверяю тебя, у нее за пазухой кроется какая-то подлость. О, у меня нет ни малейших причин предполагать такое, зато у меня есть. Я прислушиваюсь к своей интуиции, которая меня никогда не подводит, и не важно, что твоя Бетти богата. Есть очень алчные богачи. Предложи ей деньги. И посмотришь, возьмет ли она их. Если оставит тебе достаточно времени для раздумий, то лишь для того, чтобы ты понял, что просто так от нее не отделаешься. По твоим рассказам я вижу ее насквозь. Она отвратительная и хитрая баба. Предложи ей деньги. Конечно, не давай ни гроша, пока она не даст письменного заявления о своем согласии на развод и возьмет на себя вину. И пока не вернет тебе свидетельство о браке, которое когда-то забрала. Та убежденность, с которой я говорила, должна была подействовать на Яцика. Но у нас нет, — произнес он тихо, — такого количества денег, какое она бы, наверное, захотела, если бы речь шла о деньгах. Что ж, продашь мой дом, одолжим какую-то сумму родителей. Нельзя допустить скандала. В конце концов, расскажем обо всем отцу, и я уверена, что он, не колеблясь, даст, сколько сможет, только бы замять это гадкое дело. Некоторое время Яцек сидел молча. — Может, ты и права, — откликнулся он наконец. — Я подумаю над этим. К счастью, она не торопит. Я снова возмутилась. Как это она не торопит? А для меня, ты думаешь, большое удовольствие жить в таком напряжении? В постоянном ожидании скандала? Яцек жалко усмехнулся и... Для меня не радость. Если б ты могла представить, как мучительны были для меня последние недели. Не говорил тебе, потому что надеялся быстро развязать этот узел и все-таки решил рассказать тебе правду. Я устал. Мне хотелось услышать твой совет. Спасибо тебе за него. Ты так добра ко мне. Хотя, понимаешь, что я не заслуживаю этого. Он встал и добавил. Поступай, как сочтешь нужным. Помни только об одном. Доверить эту тайну хоть кому-нибудь все равно, что рассказать всему городу. Не волнуйся. Я понимаю, если бы это было возможно, то прежде всего следовало бы обратиться за помощью к твоему отцу. Он, как опытный юрист, может быть, нашел бы какой-то выход. Да, согласилась я, но ты навсегда упал бы в его глазах. Знаю. Поэтому ты единственный человек, которому я доверился. Жаль, что не 3 года назад, — произнесла я так холодно, как только могла. От его непринужденности не осталось и следа. Я видела, что он не уходит, потому что не знает, как со мной попрощаться. Поинтересовался, не нужно ли мне чего-нибудь на ночь, а затем поспешно поцеловал мне руку и вышел. Был уже 1 час ночи. О том, чтобы уснуть, я, разумеется, не могла даже мечтать. Может, это и лучше. По крайней мере, мне удалось по горячим следам записать весь разговор. Уже 7 часов утра. Сквозь щели в шторах ко мне в спальню просачивается свет. Сейчас измерю температуру и усну. Завтра постараюсь как-нибудь все это упорядочить в голове и подумаю, какие нужно будет из этого сделать выводы. Сейчас же знаю только то, что Яцек меньше заслуживает осуждения, чем я думала, но и меньше достоин моей любви, чем мне казалось. Как он мог так безумно любить эту выдру?